Братья и сестры, как и каждый день, у нас сегодня будет один час, это назидательная часть, а затем уже будет членское собрание. Я прочитаю место Священного Писания, книга пророка Исаия, 40 глава. Тема наша, как и раньше, будет об очищении. 40 глава. С 28 стиха и до конца главы. Три стиха читаю, четыре стиха. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Братья и сестры, в этом прочитанном тексте есть два слова, которые констатируют печальный факт. Написано «люди падают». Вот эта тема будет наших рассуждений. Почему люди падают? Я думаю, что падение людей мы наблюдали в своей жизни. Я не имею в виду, что мы будем говорить о физическом падении, друзья. Мы будем вести речь о духовном падении людей. Кстати, обратите внимание, друзья, какие люди падают, здесь написано. Ослабевают и юноши, и молодые люди падают. Но если старики падают, это кажется так, оно почти что нормально. Скажем, уже человек устал, уже он опирается на палочку, а иногда на две палочки или на специальное приспособление для передвижения. Друзья, а молодые люди, кажется, не должно им падать, или юношам, и молодым. Друзья, вообще юность или молодость, они обычно олицетворяют присутствие силы в человеке. Присутствие силы в человеке. И кажется, сильный человек или молодой, или юноша не должен падать. И если ослабевать, то не юноши должны ослабевать, а ослабевают вот уже более зрелые или старые люди. Друзья, здесь написано «и молодые люди падают». Друзья, я не хочу вести речь именно о молодых, как падают молодые, а падают разные люди. И сильные бывают падают, и слабые бывают падают. И я бы сказал, друзья, что наши рассуждения будут о падении, о причинах падения, почему люди падают. И хорошо, если мы будем сегодня проверять и нашу жизнь. Возможно, в нашем собрании есть люди, которым тоже приходилось падать. А возможно, в нашем собрании есть люди, уже упавшие и сейчас находящиеся в состоянии падения. Поэтому хорошо, если мы вместе с вами рассмотрим причины падения, и, может быть, будет видно, как нам подняться. Написано, праведник 7 раз упадет и встанет. Это нормальное положение, друзья, что он встанет. Хотя не сказал бы, что нормальное положение, что если он падает, это ненормальное положение. Друзья, и хорошо, если мы будем заботиться, чтобы нам все-таки не падать. Но если упал, то чтобы ты мог и подняться. И какую роль сыграть мы можем вместе с вами, чтобы человек упавший мог подниматься, или чтобы не упавший еще, чтобы не упал. Братья и сестры, схема наших рассуждений будет простая. Я в основном выбрал тексты Священного Писания, которые конкретно говорят о падении. То есть, что является предпосылками падения человека. Я думаю, что если бы я не говорил, а даже просто вам задавал вопросы, то вы легко могли бы эти предпосылки находить в ваших Библиях. Почему падают люди? Братья и сестры, я буду читать первый текст Священного Писания. Это книга Притчей, 18 глава. Возможно, какие-то мысли в нашем собрании уже имели место, просто в других темах. Читаю 18 глава, 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Братья и сестры, почему люди падают? Вот здесь мы прочитали: «Перед падением возносится сердце человека». Несколько дней назад я вел тему о красоте. И мы говорили о том, что красота бывает в жизни человека, играет нехорошую роль. Именно сопутствует падению. Но здесь есть одно промежуточное звено. Я помню, как-то в одном общении мы были, я еще был совсем молодым человеком, и среди нас был один старый брат. И вот он задал нам вопрос. Говорит: от чего появился грех? Ну, разные были ответы. Он уточняет: от чего появился самый первый грех? Братья и сестры, от чего появился самый первый грех? От красоты. Самый первый грех во Вселенной был гордость. И причина, вот, повлекшая этот грех, написано: от красоты твоей возгордилось сердце твое. Написано: перед падением возносится сердце человека. Братья и сестры, мы обычно на гордость не обращаем серьезного внимания. Ну вот, например, наша церковь проходит очищение освящения. Сколько человек исповедовались в гордости? Мне кажется, один. Я помню одного человека. Братья и сестры, как вы думаете, гордость присуща одному человеку среди нас, или больше из нас поражены этому вредному качеству или этому греху? Братья и сестры, больше. Я думаю, что гордость — это распространенный, это достаточно распространенный грех. Но беда в том, что гордость — это грех, который меньше всего осознаваемый гордым человеком. Гордый человек обычно, он не считает себя гордым. Обычно не считает. Только, друзья, Дух Святой может указать на то, присутствует ли во мне гордость или не присутствует. И если Дух Святой указывает, то я должен этот грех признавать и исповедоваться. Потому что исповедание, друзья, это путь к исправлению. Если я не осознаю присутствие во мне гордости и не исповедуюсь, скорее всего, я в своей гордости буду расти. Буду расти. Друзья, падение Люцифера было именно от гордости. Ведь эта личность-то была положительная. Написано: ты был помазанным херувимом. Ты был полнота мудрости, печать совершенства и венец красоты. Написано: и от красоты твоей возгордилось сердце твое. Дорогие братья и сестры, есть скверна плоти, есть скверна духа. Как вы думаете, какие грехи опаснее, скверна плоти или скверна духа? Я думаю, скверна духа. Почему? Потому что скверна духа не так видна. Скверна плоти, она легче обнаруживается. Если человек раскричался, расшумелся, начал сквернословить, кто-то услышал, донесли пресвитеру, начали разбираться, смотрим, не кается, наказали человека. Друзья, скверна плоти – это грех, скверна духа – это грех, который кроется внутри человека. И его видно не всегда. И я бы даже сказал, друзья, что внешне человек может быть очень смиренный, но гордый человек может гордиться даже своим смирением. Он выйдет вот сюда и будет здесь очень смиряться. Будет говорить: я негодный, я последний, я ничтожество, и так дальше, и так дальше. А потом сядет и будет гордиться своим смирением. Братья и сестры, так бывает. Гордость предшествует падению. Так написано. Поэтому, братья и сестры, люди падают, и сильные люди падают, и молодые люди падают, потому что часто причина этого падения является гордость. Я знаю очень многих людей, которых знала вся страна. Это были способнейшие люди, способнейшие проповедники. А сейчас мы о них говорим как о бывших, о многих из них. Друзья, пусть Бог сохранит нас, чтобы мы с вами не сделались бывшими. Поэтому с помощью Духа Святого и в свете Слова Божия будем проверять нашу жизнь, чтобы в мое сердце не закралась гордость. Друзья, я хочу привести, может быть, один или два примера. Вот один из примеров – это Саул. Причина падения Саула. Но там их несколько причин. Есть причины очень видимые, а есть причины невидимые. И вот начало падения Саула, вот этот горький корень, который попал в его сердце. Я, братья и сестры, прочитаю один текст. 1 Царств, 15 глава. Я читаю стих 12. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил накормил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». Друзья, Самуил ходил, простите, Саул ходил накормил и там поставил себе памятник. Это еще было прежде всех его нарушений. Поставил себе памятник. О чем это говорит? Друзья, это говорит о гордости. Потом уже у него будут проявляться другие грехи, много зла он будет делать в процессе своей дальнейшей жизни. А вот здесь вот мы читаем, поставил себе памятник. Есть в Библии замечательные личности, очень положительные, которым была присуща гордость. То есть не всегда это было от начала. Были моменты, когда эти люди еще был отрезок времени, когда эти люди имели достаточно смирения, ходили в страхе пред Господом, а потом в их сердце появлялась гордость. Я прочитаю еще про одного человека, это Езекия. 2 Паралипоменон, 32 глава. Вообще, друзья, я даже скажу, что я удивился, когда это место нашел. Совсем для меня было неожиданно. Всегда Езекию почитал исключительно положительной личностью. Но вот один недостаток, что он там царям вавилонским, вернее, послам вавилонским, свои кладовые показал. Больше ничего я плохого в нем не замечал. А здесь вот читаю, с 24 стиха. «В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Братья и сестры, после какого момента возгордилось сердце Езекии? После того, когда он исцелился. Вот обратите внимание, чем может гордиться человек. До исцеления мы не замечаем, мы видим только положительное было в его жизни. И уничтожал идолов, порядок в Иудее наводил. И вот он помолился Богу и исцелился. Написано, и не воздал он Господу за свои благодеяния, за его благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий. Друзья, знамение – это уже был результат того, что Езекия исцелился. Я думаю, что не знамением возгордился Езекия, а тем, что его исцелил Бог. Вы знаете, друзья, я не хотел об этом говорить, именно об этой детали, но чуть-чуть скажу, что человек верующий может гордиться даже тем, что его исцелил Бог. Вот, например, заболел, помолился, и Бог его исцелил. И будет везде рассказывать, и будет от этого тщеславиться. Хорошо, если он будет рассказывать, чтобы люди увидели, что это Бог такой чудный. Друзья, но ведь Бог мою молитву услышал, так же? Ни соседа кого, ни старушки Ефросини Дмитриевны, да? Мою молитву Бог услышал. И человек начинает гордиться. И не воздает славу Богу, потому что он тщеславится начинает. А падению предшествует тщеславие. Братья и сестры, и еще последний пример, а потом перейду к следующему. Это царь Озия. Я не буду про этого царя читать, это был царь замечательный. Этот царь воцарился, когда ему было 16 лет. И царствовал, друзья, 52 года. Вы знаете, я однажды взял такую таблицу, начертил, готовился к разборам, и я начертил таблицу «Цари израильские и цари иудейские». И против каждого царя я написал, сколько лет он царствовал. И я обратил внимание, если царь был хороший, по следам по путям Господним ходил, я красными чернилами его писал. Если царь идолам поклонялся, черными чернилами писал. И кто сколько царствовал. И я обнаружил, что царь, который ходил путем Господним, обычно много лет царствовал. Царь, который идолопоклонством занимался, мало лет царствовал. И вы знаете, друзья, удивительно, больше всех царствовал Манасия 55 лет. Но я за Манасия не буду, почему 55? Но после Манасии царствовал царь Озия 52 года. Я царя Озию, когда начал писать, задумался, красным писать или черным. А знаете почему? Потому что красным, потому что замечательный был царь. Удивительно замечательный. В 16 лет он воцарился, Господу Богу служил, ходил путями Господними и творил правду и только правду. Бог его наделил обширным разумом. Он, кроме того, что был царем и угодным Господу человеком, он был еще и специалистом в смысле инженерного дела. Он построил и вокруг Иерусалима стену хорошую. Он построил башни по углам. Он придумал машины для метания стрел и камней. Искусно придуманные машины. У него было большое количество войска и колесниц, и всадников. И написано, он сделался настолько великим, что слава о нем носилась по всей земле. По всей земле. Братья и сестры, а дальше написано, и превознеслось его сердце, и сделался он гордым человеком, и взял он кадильницу и пошел в храм, чтобы кадить. То есть не хватало ему еще и священства. Он был царем. И зашел он в храм с кадильницей, чтобы кадить. И тут на беду ему против него встал священник Азария. И сказал: «Царь, ты не должен сюда заходить для каждения». Кстати, друзья, скажу, я удивляюсь мужеству этого священника. Удивляюсь, когда против царя, ну же это же опасно, друзья, против царя восстать. Сейчас царь даст указание, и с него снимут голову. И я совсем не думаю, что священник Азария рассчитывал на то, что Бог сейчас за него заступится. Он допускал это, но я не думаю, что он был уверен. И с ним были еще 80 человек. Друзья, здесь моя параллельная мысль, чтобы мы, как царственное священство, очень твердо стояли на путях защиты Евангелия, на путях истины. Даже если за это мы можем чем-то поплатиться. Царь разгневался. Он такой дерзости от священника не ожидал. Он протянул руку, хотел сказать, взять его, но не успел сказать. От подошвы до темени он стал белый от проказы. Бог поразил его проказой. Царь пришел в ужас, развернулся и удалился. Братья и сестры, он когда-нибудь исцелился или нет, этот царь? Он никогда не исцелился. Написано, и жил в отдельном доме, и был прокаженный до дня смерти своей. Вот, пожалуйста, гордость. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы проверяли нашу жизнь. Упаси Бог, чтобы я перед кем-нибудь превозносился или гордился. И если Бог кого-то наделил способностью пения, и ты красиво поешь, никогда этим не гордись. Если ты хорошо декламируешь стихи, не гордись. Если ты имеешь приятный внешний вид, не гордись. Если ты молодой и сильный, и фигура у тебя красивая, не гордись. Если ты имеешь достаток, не гордись. Ни машинами, ни домом, ни собой, ни детьми очень послушными, не гордись. Бог может тебя поразить. Братья и сестры, от чего еще происходит гордость? Простите, падение. Падение происходит от непослушания. Причина падения – непослушание. Первый грех на нашей планете – непослушание. Обратите внимание, первый грех во Вселенной – гордость, первый грех на планете – непослушание. Бог Адаму и Еве сказал, вот так поступай. Они так поступать не захотели и не послушались. И пришлось им прятаться от лица Господня, прятаться. Вы знаете, друзья, я представляю, что грех непослушания – это один из самых распространенных грехов. из самых распространенных. Вот возьмите любого человека, который сюда выйдет, и вы спросите: брат или сестра, как у тебя обстоит с послушанием? Как у тебя обстоит с послушанием? Друзья, возьмите любого ребенка. Вот у меня 8 детей. И вы знаете, непослушание проявляется у всех. А вы посмотрите на своих детей. На своих детей. Друзья, каждый человек в своей жизни совершал непослушание. Каждый человек. Думаю, не найдется человек, который всегда слушался своих родителей. Жены, написано, повинуйтесь своим мужьям. К сестрам замужним задам вопрос. Вы всегда слушаетесь ваших мужей? Если вам кажется, что муж от вас требует что-то неправильное, ну вот он не совсем разбирается в этом деле, как вам кажется, и он хочет вас что-то заставить сделать, всегда ли вы слушаетесь? Братья и сестры, всегда ли мы повинуемся руководству церкви? Всегда ли мы повинуемся начальнику по работе? Пусть даже не очень большому, но старшему меня, всегда ли мы повинуемся? Братья и сестры, пусть Господь всегда помогает нам, чтобы мы сознавали, что непослушание – это тоже предшествует падению. Это тоже служит причиной падения. В Священном Писании написано, что непослушание есть такой же грех, что и волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Друзья, мне не очень понятно, при чем здесь непослушание и волшебство? Совсем не понимаю. Если бы мне сказали, спиритизм – это такой же грех, что и волшебство. Если бы мне сказали, гадание или астрология – это то же, что и волшебство. Мне бы легче было понять. Но при чем здесь непослушание и волшебство? Я этого не понимаю. Не понимаю. Друзья, но Бог, Он верен. Это Бог так сказал. И вы знаете, вижу, что все-таки зависимость есть. Посмотрите. Грех Саула, первый видимый грех Саула какой был? Непослушание. Непослушание. А последний грех Саула какой был? Волшебство. Братья и сестры, вот вам, пожалуйста, связь. Да, были промежуточные грехи. Грех Давида, грех Саула разрастался все больше и больше. Но непослушание Саула в конечном итоге привело к волшебству. Друзья, как вы думаете, если бы вот среди нас мы обнаружили волшебника, что бы мы с ним сделали, а? Вот в процессе очищения обнаружился волшебник. Что бы мы с ним сделали? Мне кажется, что мы бы его, пожалуй, отлучили. Разве что, если бы он отрекался и освободился, и так дальше. Может быть, но маловероятно, чтобы мы его взяли на замечание. Братья и сестры, с непослушным человеком что мы делаем? Ничего не делаем. Ничего не делаем. Но непослушный, мы его поувещеваем, пальцем можем погрозить, вот и все. Но непослушный, это же не так страшно. Это же не так страшно. Даже мы своих непослушных детей далеко не всегда наказываем. Друзья, но здесь не написано, что непослушание Богу есть такой же грех, что и волшебство. Не написано. Написано вообще непослушание такой же грех, что и волшебство. Независимо, кого ты не слушаешь. Кого не послушался Саул? Братья и сестры, кого не послушался Саул? Он не послушался Самуила. Самуила. А что ему Самуил сказал? Ему Самуил сказал, истреби все, что в этом городе, и людей, и еще что, и скот. И людей, и скот. А Саул рассудил, ну людей истребить, это понятно, это люди грешные, их истребить, а животные, а при чем здесь животные? Нет, я, пожалуй, животных истреблять не буду. Тем более, он ведь для жертвоприношения оставил. Он же, кажется, поступил очень хорошо, он оставил лучших, хромых и слепых он поуничтожал, худых, вот таких вот, но лучших из овец он оставил. Когда приходит Самуил, и говорит, ты все сделал, все сделал. А что это за бление в моих ушах? А это, я, говорит, лучших из овец оставил для всесожжения Господу. И вот здесь, друзья, Самуил и сказал, что непослушание – это такой же грех, что и волшебство. Поэтому вот здесь дети сидят. Очень хорошо, что они пришли на наше собрание. Вот я и для детей хочу сказать, дети, надо всегда слушать своих родителей. Жены, надо всегда слушать своих мужей. Даже если вам кажется, что они понимают меньше вас. Братья и сестры, мы всегда должны слушать служителей церкви. И для всех хочу сказать, мы должны подчиняться решению церкви. Друзья, я не хотел специально подвести к решениям церкви, но неповиновение решению церкви – это тоже непослушание. Иногда мы проявляем откровенное противление. Друзья, а противление что за грех? Идолопоклонство. И противление такой же грех, как и идолопоклонство. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы всегда осознавали, что быть непослушным – это очень опасно. Бог за непослушание наказывает, и иногда строго. И даже своих. Был один пророк, вы помните, в дни Иеровама, когда в Вифиле золотого тельца сделали и поклонялись золотому тельцу. И вот Иеровам однажды стоял возле жертвенника и хотел совершить всесожжение золотому тельцу. И приходит один пророк из Иудеи и изрек пророчество на Иеровама. Это когда рука Иеровама одеревенела. Помните, братья и сестры, да? И вот Иеровам потом, когда уже исцелился, говорит, останься, я тебя покормлю. А этот пророк говорит, нет, я не останусь, не уговаривай меня, потому что мне Господь сказал, чтобы я хлеба не ел и воды не пил, и не возвращался той дорогой, какой пришел. И ушел. И ушел. А там был еще один старец, пророк, который услышал эту историю, оседлал осла, догнал этого пророка и говорит, возвратись ко мне, я тебя покормлю, поспишь, отдохнешь. А этот пророк говорит, нет, мне Господь сказал, чтоб я не возвращался. И не ел, и не пил. Он говорит, а мне Господь сказал, чтоб ты вернулся. А я такой же пророк, как и ты. И вернулся этот пророк и не послушался Господа. Друзья, он послушался лжи. И поел, и попил. Кто помнит, как его Бог наказал? Пошел он той дорогой и встретил его по дороге лев, и умертвил его. Братья и сестры, я немножечко посмею применить аллегорию. Если мы с вами не будем слушаться, то на нашем пути нас тоже лев повстречает. Он уже давно нас ожидает, лев, чтобы нас умертвить, потому что он пришел украсть, убить и погубить. И один из путей, чтобы погубить человека, это непослушание. Так, как мы понимаем, небольшой грех. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы боялись непослушания. Я беседую один раз с одной женой и спрашиваю, ну ты послушная своему мужу? Она говорит, послушная. Я говорю, а как тебе удается? Она говорит, когда нас сочитывали, то мне пресвитер пожелание сказал. Он говорит, самое большое пожелание тебе скажу. Бойся первого непослушания. Я сразу удивился первого, разве второго нельзя бояться? Не нужно бояться. Если она будет бояться первого непослушания, то второго не будет. И она говорит, и я вот это правило хорошо себе усвоила. Я всегда боюсь первого непослушания. Братья и сестры, пусть Бог поможет нам, чтобы бояться первого непослушания. Вы скажете, это у меня уже первое было. Но вот покаетесь, и исповедуйтесь, и теперь бойтесь первого непослушания. Это сохранит нас от падения. Братья и сестры, третье, что может послужить к падению, это зависть. Зависть. В послании Иакова написано «завидуете». У многих верующих бывают большие проблемы, потому что они завидуют. Зависть, друзья, это тоже скверна духа. Это грех, который виден меньше, чем гордость, зависть. Друзья, зависть разлагает дух человека. Это страшно вредный грех. В послании к Галатам написано, дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, а потом в середочке стоит зависть. Друзья, дела плоти это и блуд, это и зависть. это и зависть. Братья и сестры, зависть погубила уже очень многих христиан. Завидуют чему угодно. Завидуют успеху другого верующего. Завидуют приобретенным вещам другого. Завидуют внешности. Завидуете, завидуете, завидуете, говорит Иаков. Братья и сестры, я бы сказал, что Саул, в Сауле как будто концентрация была всех вот этих грехов. Однажды девушки пели: «Давид поражал, Саул поражал тысячи, а Давид – десятки тысяч». Правду пели девушки или нет? Наверное, правду, друзья. Возможно, правду. Но когда Саул послушал это пение, ну, взял бы и порадовался: слава Богу, что у меня хороший зять. Ведь не чужой же человек, братья и сестры, не чужой. Вот. И поэтому, когда Давид играл однажды на гуслях, Саул взял копье и бросил в Давида. И бросил в Давида. Братья и сестры, был один человек, звали его Симон Волхв. Симон Волхв. Это было в Самарии. Когда в Самарии было пробуждение, то этот человек покаялся и даже принял крещение. Ну и радовался бы. Пришли апостолы, возлагали руки на самарян, и самаряне приняли Духа Святого. И в сердце Симона Волхва прокралась зависть. И даже апостол Петр сказал, что он был исполнен горькой зависти. Петр это назвал горькой желчи и в узах неправды. Иногда говорят, зеленая зависть. Братья и сестры, так оно похоже и есть. Потому что это очень вредный грех. И если мы этот грех в себе замечаем, то мы должны, конечно же, молиться, чтобы от этого избавиться. Друзья, к Галатам написано: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Не наследуют. Если ты никогда не воровал, если ты не говоришь скверных слов, если ты регулярно посещаешь собрания, но в твоем сердце есть зависть. Братья и сестры, как проверить, есть ли в моем сердце зависть? А проверить очень легко. Если я вижу, что кто-то преуспевает в каком-либо деле больше, чем я, радуюсь я или не радуюсь успеху другого? Но если, например, вот я сегодня проповедовал, и еще два брата проповедовали, и я прихожу домой или иду домой, и мне один человек говорит: «Ох, как сегодня хорошо говорил вот такой-то брат, и не меня называют, и не меня называют». И в мое сердце появляется чувство досады. Я этого человека перестаю любить, который успевает лучше, чем я, которые избирают на то или другое дело, а меня не избирают. И я начинаю этого человека не любить. Братья и сестры, это признак того, что в моем сердце есть зависть. Есть зависть. Друзья, в этом грехе надо каяться и даже поститься, чтобы Господь от этого чувства избавил. Избавил. Еще какие бывают причины падения? Я прочитаю притчи, 26 глава, 27 стих. «Кто роет яму, тот упадет в нее». Кто роет яму, тот упадет в нее. В другом тексте такой же смысл заложен, только для другого, кто роет яму. Братья и сестры, а еще есть такой текст: «Кто радуется чужому несчастью, тот не останется ненаказанным». Я не думаю, что кто-то из нас для другого яму роет в буквальном смысле, ну, зло приготовляет. Но если в моем сердце появляется чувство удовлетворения, когда другого человека постигло несчастье, ну, или, скажем, беда, или какая-нибудь потеря, друзья, написано, тот не останется ненаказанным. Поэтому, если я желаю другому человеку зла, то это зло ко мне и придет. В Библии есть очень яркий пример. Это был человек, которого звали Аман. Он рыл яму для Мардохея. И рыл очень тщательно. Все было прекрасно продумано. И виселицу даже приготовил. Кого повесили на этой виселице? Амана и повесили. Друзья, все рассчитал, ожидал, что Мардохей будет висеть, но сам повис на этой виселице. Братья и сестры, этот принцип и в жизни часто работает. Я один раз где-то прочитал, я не помню, это период Сталина, культа личности Сталина. Вот окружение Сталина были там Ежов, Берия и так дальше. И был там один человек, фамилия его была Ягода. Это был один из приближенных к Ежову. Друзья, это был главный конструктор машин пыток, которые приготовлены были в период Сталина и на которых пытали, ну и очень многих даже и верующих. И вот когда эти машины были сконструированы и изготовлены, и прошли испытания, друзья, первый человек, который испытал пытки, как раз был Ягода. Его заподозрили вот в измене, и его казнили на его же машинах. Друзья, в духовной жизни тоже часто так бывает. Если я кому-то желаю зла, вот это зло, оно ко мне может и прийти. И если я кому-нибудь желаю падения или радуюсь падению другого человека, друзья, это тоже одна из предпосылок падения меня самого. Еще по какой причине бывает падение? Друзья, вчера этот текст брат Володя прочитывал. Написано, сильно толкнули меня, чтобы я упал. Падение бывает, происходит от толчка, когда мы можем кого-то толкнуть. Вы знаете, друзья, вот церковь – это не толпа. Обычно толкают в толпе. И если церковь живет не по евангельским принципам, вот здесь могут толкнуть. Друзья, толкнуть можно самым различным способом, неосторожным словом, вот, или, скажем, жестоким укором, иногда несправедливым укором, иногда несправедливым обвинением. Друзья, мне приходилось встречать ситуации, когда человека обвинили несправедливо. Ему говорили, ты сделал, а он этого не делал. И даже он ушел из церкви, настолько обвинение было тяжким, он ушел из церкви, и он упал. Прошло много лет, и потом обнаружили, что он этого не делал. Но, к сожалению, этот человек в церковь не вернулся. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Бывают люди, которые толкают специально. Бывает, когда толкают не специально, по причине небрежности, по причине нечуткого отношения к человеку. Вы знаете, уверовал у нас один брат, очень искренне уверовал, совершенно из мира, никогда Библию раньше не читал. Сначала он уверовал, потом ребенок его уверовал, потом жена уверовала. Попринимали крещение. И вот он говорит, один раз в жизни я опоздал на собрание, один раз в жизни, никогда не опаздывал. И он говорит, захожу в собрание, уже была первая проповедь. А проповедник увидел, что я захожу в собрание, а проповедовал о любви к Богу. И говорит, тот, кто опаздывает в собрание, Бога не любит. Я понял, что это относится ко мне. Но он говорит, я настолько Бога любил. Говорит, для меня Бог был дороже всего, дороже жены, дороже семьи, все, я готов был куда-нибудь ехать, трудиться. Если бы мне сказали, отдай свой дом, и все, я бы, говорит, отдал. И вдруг я слышу из-за кафедры, что кто опаздывает на собрание, тот Бога не любит. А опоздал, говорит, первый раз в жизни. И он говорит, настолько мне было тяжело. Я, говорит, полгода не мог прийти в себя. Вот настолько, ну мы скажем, обиделся, значит, гордый. Ну вот такой вот вывести. Друзья, этот брат в себя пришел. Он и сейчас любит Бога. И даже на сегодняшний день он находится далеко на благовестии. Хотя у него и дети, и все. Он находится далеко на благовестии. И жертвен, трудится для Господа. Но вот когда он мне рассказал, я думаю, вот так вот можно неосторожно человека толкнуть. Церкви так не должно. Друзья, правая рука левую не толкнет. Правая рука может кого-то толкнуть, да? А сам себя я не толкну. Вот так вот в церкви должно быть, в церкви. Друзья, мне однажды пришлось быть в одном монастыре. Это было в Прибалтике. Так вот мы мимо проезжали с одним служителем. Он говорит, давай заедем посмотрим. И мы заехали. И вы знаете, так вот мы ходили, там стены, все, мужской монастырь действующий. И вот мы ходили, и вы знаете, и вдруг начинается музыка. Зазвучали колокола и музыка. А там была колокольня, и было множество колоколов, может там штук 20 или 30, и музыка звучит. Я подумал, что это магнитофон какой-то. А потом я смотрю, колокола играют красивую мелодию. А знаете, возле каждого колокола стоит монах и дергает веревку. И вот дергает в тот момент, когда должен этот звук произойти. И вот их там человек 30 стоит и дергает, каждый свою веревку. И музыка звучит. Я подумал, надо же, как отрепетировали. Я настолько был удивлен вот такой гармонии. Вот, друзья, я так вот представляю, вот так в теле человека Бог все создал гармонично. Господь создал церковь, и в церкви все должно быть гармонично, по замыслу Божьему. Служение служителей, каждого члена. И вот мелодия, жизнь церкви – это мелодия. Я духовно имею в виду, братья и сестры. А бывают толчки. Бывают толчки. Не должно у нас с вами так быть. Если бы мы были чутки к каждому брату и каждой сестре, чтобы наша церковь издавала мелодию, чтобы души тянулись к Богу через жизнь каждой поместной церкви, насколько это будет хорошо. И как часто люди падают, потому что их кто-то толкнул. Мы потом видим грех, тот или другой, но начало было, кто-то толкнул, и смотришь, человека между нами больше нету. Братья и сестры, еще я читаю книгу Притчей, 11 глава, 14 стих. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Братья и сестры, при недостатке попечения падает народ. О ком вы сейчас думаете? Хотите, скажу? Наверное, вы сейчас думаете о служителях. Вот. Служители не несут попечения. Я тоже так думаю, друзья. Я не хочу сказать, что они не несут или несут. Я веду речь о том, что, конечно же, мы, служители, должны нести попечение. А если попечения недостаток, то падает народ. Пожелания для служителей вашей церкви, они не только здесь сидят, они и здесь сидят, чтобы старались нести попечение. Старались нести попечение. Но, друзья, посмотрите, при многих советниках благоденствует. Вы знаете, я какую мысль хочу сказать? Что если попечение будут нести только служители, они справятся или нет? Они не справятся. Друзья, они не справятся, даже если будут все освобождены от работы. И только заниматься попечением, они все равно не справятся. Потому что в церкви есть люди, которые трудно позвонить пресвитеру, пригласить или еще как-то. Друзья, мы, христиане, должны постараться быть попечителями, заботиться друг о друге, не осуждать брата или сестру в их слабостях, а постараться помочь. Постараться помочь. Вы знаете, друзья, вот когда хороший садовод посадит саженец, ну вот маленькое, тоненькое деревцо вот закопал у себя в саду или на огороде. Что он сделает? Он рядом поставит колышек. Зачем этот колышек нужен? Потому что если будет дуть ветер, то это деревцо нагнется. И оно, может быть, и не упадет до конца до земли, но оно будет расти кривое. И когда уже оно вырастет, будет уже ему 10-20 лет, потом уже не выправишь. Рядом надо колышек закопать или молотком забить и деревцо к этому колышку привязать. Ветер будет дуть, а дерево гнуться не будет. Братья и сестры, а если дерево уже большое и вот так нагнулось, и урожай, и плоды, что надо сделать? Надо подпорочку, чтобы не упало. У меня была вишня. Крупная, в Краснодарском крае шпанка называют, я не знаю, как у вас. Крупная, как черешня, даже бывает более крупная. Очень хорошее дерево, но оно вот так росло почему-то, я не знаю. И было очень много плодов однажды. И оно надломилось возле корня и завалилось. И я очень жалел, что не поставил подпорку. братья и сестры, вот таких подпорок порой не хватает в наших церквях. Молоденький член церкви, куда ветер подует, туда он и наклонится. И служители не уследят, потому что таковых много, вот покрестите человек 12, вот, и каждому нужна подпорочка. Братья и сестры, многие из вас говорят, здесь в Америке нету труда, мы не знаем, что делать, вот, мы хотим трудиться. Хочешь трудиться? Найди молодой саженец, сделайся для него колышком и привяжи к себе этого вот саженца, чтобы ветер подул и чтобы он не упал. Он не упал. Или подпорочкой послужи. Подпорочкой. Или знаете еще как, друзья? Вот можно и колышек поставить, и колышек поставить, и вроде все хорошо держится, а козел пришел и съел. Бывает такое? Бывает. А чтобы козел не пришел, что надо сделать? Загородку. Надо сделать загородку. Братья и сестры, вот вокруг такого человека слабенького надо загородочку сделать. Загородочку. Ведь обратите внимание, как мы поступаем. Мы кричим, дрожит, дрожит, наверное, в блуд впадет. Или еще что-нибудь. А чтоб не дружил, а ты подойди к нему. Помоги, чтоб он не дружил. Побеседуй с ним. Не ожидай, пока это пресвитер сделает. И так из личного опыта повещевай, как у тебя проблемы были в молодости. И смотришь, а еще и помолись за него. И вот, друзья, чтобы мы нашими молитвами заборчик делали, чтобы мы вовремя подставили плечо слабенькому члену церкви и меньше осуждали. И тогда будет больше пользы. Тогда меньше людей будут падать в нашей церкви. Я бы даже, друзья, советовал зрелым членам церкви даже поискать, кому я буду помогать. Найди молоденького члена церкви и стань рядышком с ним. Вот я прочитаю один текст Священного Писания. Это в книге «Песни песней» написано. 8 глава, 5 стих. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Братья и сестры, посмотрите, какой текст хороший. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Сестры, нравится вам с мужем под руку пройтись? Наверное, неплохо. А тем более, если уже вот спина гнуться начинает, вот и опереться на него, и опереться. На возлюбленного опереться всегда хорошо. Братья и сестры, для того, чтобы служить подпорочкой, где надо плечо подставить, надо любить. Надо любить. И тогда падений в нашей церкви будет меньше. Братья и сестры, и последнее, я прочитаю текст Священного Писания, это числа, 24 глава. Причина падения. «И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою, и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышавший слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его». Братья и сестры, Валаам, муж с открытым оком, который видит видение всемогущего, но, к сожалению, падает, хотя глаза его открыты, падает. Братья и сестры, Валаам упал. Почему он упал? Написано, что многие верующие сегодня идут по следам Валаама, который возлюбил мзду неправедную. Братья и сестры, послание к Тимофею, Павел пишет, «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, возлюбил мзду неправедную». Друзья, пусть Бог сохранит нас от этого ужасного греха, который есть корень всех зол. Я думаю, что мы бы с вами легко набрали сейчас множество примеров людей, которые пали, потому что возлюбили серебро. Здесь мы и за Ахана вспомним, и за Гиезия вспомним, многих-многих, которые потерпели крушение своей жизни, потому что возлюбили мзду неправедную. Братья и сестры, проверим себя и в этом отношении, всегда ли мы бываем честны, и насколько сильно нас притягивают деньги. Что интересно, деньги не магнит, вот из серебра часто сделаны, а иногда из бумаги, но притягивает крепко. Кстати, я скажу, на долларах там даже магнитная полоса есть. Вот, крепко притягивает. Братья и сестры, пусть Господь так поможет нам, чтобы не были мы подвержены этому злу, потому что многие упали, потому что оказались ему подвержены. Братья и сестры, моя последняя мысль, как относиться к падшим? Как относиться к падшим? Я не буду много говорить, хотя запланировал больше, чем хочу сказать. Только один пример вам расскажу. Когда Евтих упал, кто ему помог? Наверное, была паника, все кричали, бегали вокруг Евтиха, а он лежит мертвый. Кстати, я до сих пор не знаю, он был действительно мертвый или так всем показалось. Я не знаю, друзья. Апостол Павел спустился с третьего этажа, и что он сделал? Он его обнял. Он упал на него и обнял его. Написано, и Евтих пришел в себя. Вот, братья и сестры, как нужно относиться к падшим. То есть, надо им немножко тепла. Я не хочу сказать, друзья, я хорошо понимаю дисциплину церкви, хорошо понимаю вопрос, сообщайся, не сообщайся, но, знаете, иногда немножко тепла человеку. Может быть, он хочет вернуться. Как помните, у Михея написано, не радуйся ради меня, неприятельница моя, хоть я упал, но я встану. То есть сердце этой личности тянется к Богу, хоть я во мраке, но Господь свет для меня. Иногда такому человеку вот руку подать. Вы помните, Петр с Иоанном идут в храм, и хромой сидит. Он в храм не зашел, он сюда пришел не проповеди слушать. Он сюда пришел милостыню, ему нужны были деньги и ничего больше. Он не пришел сюда каяться. А Петр говорит, во имя Иисуса Христа Назарея, встань! И что еще Петр сделал? Руку подал. И укрепились его ступни, и он встал. И куда пошел? И в храм пошел. Братья и сестры, сколько сегодня людей вот там сидят, у дверей. Нет, буквально они там не сидят. Но падших людей, друзья, много. И в вашем городе, как мы их называем, бывшие. Вот может быть, какому человеку надо руку подать и немножечко тепла. Однажды мальчик один умер, и мама приходит к Елисею, падает и плачет. Гиези ее пытается в сторонку, а Елисей говорит, оставь ее. У нее душа болит. Дает жезл Гиези, говорит, пойди, положи посох на лицо ребенка. Гиези пошел, заходит мальчик, мертвый лежит. Взял посох, положил на лицо ребенка. А мальчик как лежал, так и лежит. И никаких изменений. А что должно случиться, братья и сестры? Он должен встать. Иначе Елисей бы не давал такого поручения. Он должен встать. Гиези положил, а мальчик лежит. Он второй раз положил или нет? Нет. Ему Елисей сказал, только один раз и достаточно. Он не сказал два раза, если не пробудется, два раза, если не пробудется, ты помолись хорошенько и еще раз положи. Нет. Положил, не пробуждается, разворачивается, идет. Не пробуждается ребенок. Елисей пришел, помолился, лег на мальчика. А я представляю, друзья, мальчик уже холодный, да? Вот так вот, даже я не представляю, как это можно, да, вот так вот. Вот, лег на мальчика, уста к устам, руки к рукам, ноги к ногам. И я представляю вот такой ужасно скорченной позе. Лежал старый человек на мальчике. И, наверное, устал лежать. Представьте себе, друзья, он же совсем холодный. Встал, немножко походил по комнате и снова лег. И согрелось тело ребенка. Он 7 раз чихнул и сел. Братья и сестры, вот так вот иногда надо. Тепла немножко упавшему. И смотришь, чихнет 7 раз и встанет, и живой будет. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня могли бы вот проверить, а как дело обстоит в нашей жизни? А нет ли в моей жизни предпосылок для падения? А может быть, ты пришел на это собрание, но ты уже давно падший, давно падший. Друзья, Господь хочет поднять сегодня каждого, кто упал. И если Господь когда побуждает наше сердце, чтобы мы могли протянуть упавшему руку, как и написано, если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда он упадет, и некому его поднять. Братья и сестры, горе. Пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы мы старались колышком служить, подпорочкой, любить и молиться, и заборчики строить, чтобы в нашей церкви меньше было падших. Аминь. Помолимся Господу. Отец Небесный, благодарим Тебя сердечно за то, что когда-то Ты поднял нас и поставил наши ноги на камне. Благодарим, Господь, за то, что Ты открыл нам путь, по которому мы должны идти. И на этом пути тоже встречаются и терны, и камни, Господи. И прошу Тебя, помоги, чтобы не падали мы, хотя и путь трудный, Господь. И чтобы мы помогали друг другу, чтобы никто не упал из наших близких, Господь. И чтобы мы все вместе дошли до вечности, Господь. Я прошу Тебя, помоги, чтобы в нашем сердце было много тепла согревать остывших и ослабевших, Господи, чтобы было много любви протянуть руку тем, кто упал, Господь. Прошу Тебя, помоги в этом. И да прославится имя Твое Святое в жизни нашей, Отец и Дух Святой. Аминь. Стану я.